«Мы на какой вокзал? На Николаевский?» — спросила Иветта. «Только смотри, я теперь кроме как в мягком не поеду. Мне понравилось. Это когда я посадил тебя в купе к дуре генеральше. Не смей обзывать Афиночку. Мы с ней так подружились, пока ехали из Питера», — засмеялась Иветта. «И потом были не разлей вода, пока она меня к своему барсуку не приревновала. Жалко уезжать из Москвы. У меня там завелось столько сердечных подруг». «Знаю, пятеро», — усмехнулся Дьяволини. И стало ясно, как эта парочка работает. Иветта заводит знакомство с потенциальными клиентами, входит к ним в доверие и ненароком в разговоре рекомендует сходить на представление великого итальянского чародея. «Тот-то генеральша на обеде сказала Иветте огромное спасибо за выступление настоящего волшебника». «Значит, дьявола Дьяволини не охотился за райским яблоком специально, из каких-нибудь сатанинских намерений. И то, что из пяти намеченных клиентов первой клюнула жена хозяина китайской шкатулки, чистая случайность? Если так, это еще полбеды». Маэстро отпустил извозчика на площади трех вокзалов. Поразительно, но вокзалы были те же самые, что в 2006 году, нисколько не изменились. И сама площадь выглядела почти так же, полным-полно народу, сумасшедшее движение. Только вместо автомобилей все больше коляски да трамваи. «Так что, в Питер?» — спросила Иветта. «Идем на Николаевский». Мак покачал головой и не тронулся с места. «А куда?» «В Варшаву?» «На Пьетро в его костюме пялится», — озабоченно сказал Дьяволини. «Это нехорошо». «Нет, Иветка, на вокзал мы не пойдем и из Москвы никуда не поедем. Это пусть легавые думают, что мы из цирка дунули прямо на поезд». «Извозчик, вези в Кривоколенный переулок. Меблерашка — друг кошелька». «Да поезжай через Мясницкую». «Учись, учись», — рассеянно похлопал он по плечу Ластика, зашелестевшего учебником геометрии. «Ты что? Какая еще меблерашка?» — опешила Иветта. Унибук сообщил: «Меблерашка — разговорное сокращение от меблированной комнаты, недорогая гостиница квартирного типа, где номера обставлены мебелью и снабжены необходимой хозяйственной утварью. После начала XX века слово вышло из употребления». «Прошел уже час с тех пор, как мы дематериализовались. Твой барсук наверняка протелефонировал в полицию. Надо сесть на дно». Ехать до Мясницкой было недалеко, и всю дорогу компаньоны опять ругались. Иветта жаловалась: «По крайней мере, поехали бы в приличную гостиницу. А то что это, друг кошелька?» «Ничего, в неприличной целее будем. Черт-то с два! Мало я с тобой клопов кормила по всяким помойкам. С меня хватит, я уезжаю. Извозчик, поворачивай назад!» «Хорошо», — вздохнул Дьяволини. «Поедешь, куда пожелаешь. Не хочешь послушать умного совета — адьё, или, говоря по-итальянски, аривидерчи? Свою половину ты получишь». «Получу? Когда рак свистнет?» Прекрасные очи брюнетки подозрительно сощурились. «Знаю, знаю. Продашь камень, получишь деньги, и тогда поделим». «Не на ту напал. Продавать свою половину будешь сама. Останови-ка, братец». Коляска остановилась на Мясницкой, возле магазина, построенного в виде китайского домика. Сверху затейливыми буквами, похожими на иероглифы, было написано: «Чай, сахар, Перлов и сыновья». «Ты что? Нашел время чаи распевать?» — крикнула Иветта, но Дьяволини лишь отмахнулся. Он миновал стеклянную дверь, у которой стоял и кланялся настоящий китаец, прошел чуть дальше и завернул в соседнюю лавку. «Инструменты и материалы для ювелирного дела», — прочел вывеску Ластик. Минут через пять маэстро вышел со свертком под мышкой. «Что это?» — с любопытством спросила Иветта. — «Инструменты для распилки алмазов. Я же сказал, ты получишь свою половину и делай с ней, что хочешь». У Ластика от ужаса перехватило дыхание. «Беды не миновать! Не делай этого!» — закричал он, не сдержавшись. Дьяволини и его сообщницы уставились на него с удивлением. «Это еще почему?» Ластик сглотнул. «Он такой красивый!» «Поворачивай вон туда», — велел Мак извозчику, а Ластику сказал: «Это славно, что ты ценишь красоту, малыш, но такой приметный камень целиком продавать рискованно. Сгорим». Коляска грохотала по булыжной мостовой мрачного, грязноватого переулка. «Приехали!» — — показал Дебалине на унылый пятиэтажный дом.